Глава 22. Полиморф второго поколения номер 1. У меня, к сожалению, ограничение трансформации в пределах человеческой расы. Поэтому перевоплотиться в вождя болотных человечков, точнее не человечков, а маленьких болотных орков, потому как у этих двух народов явно прослеживается генетическая связь, и пропустить армию Констафа через их родные топи не получится. Но даже если бы я мог превращаться в гоблина, процесс смены одной личины на другую отнимет почти 6 часов, которых у нас нет. Да и выбрать нужно подходящую кандидатуру. Такую, чтобы она имела авторитет среди соплеменников. К тому же позаботиться, чтобы куда-то спрятать оригинал. Да еще повадки перенять. Короче, некогда. Однако договориться, думаю, можно. Причем договориться в прямом смысле. Строение гортани людей и остальных разумных рас Пангеи не позволяет повторять те звуки, которые издают гоблины. Отчасти поэтому контакт с ними до сих пор не налажен. Те горемыки, которые иногда отбиваются от стаи и попадают в услужение эльфам, гномам и людям, не в счет. Однако примитивный язык болотных жителей более-менее изучен. В библиотеке отверженного мага имеется даже сборник их поверий и прочих зачатков, если так можно выразиться, культурного наследия. И позволяет на слух достаточно точно определить, какую именно мысль пытается донести до окружающих зеленый уродец. Также со временем гоблины способны почти безошибочно воспринимать несложные команды, которые отдают ему хозяева. С подобным запасом знаний, конечно, не до дипломатии. Тем не менее, лично я настроен решительно и оптимистично. Надеюсь впечатлить болотных аборигенов, да и своих подданных, наверное, тоже. Ха-ха. Первым делом велел разведчикам Коргарста отловить одного гоблина и максимально деликатно сопроводить сюда, в королевскую палатку. Благо, вокруг нашего наспех разбитого лагеря их шастает полно. Нападать не нападают, потому что боязно, но интерес, понятное дело, проявляют. Что ж, удовлетворим их любопытство. «Приветствую тебя, благородный юноша!» Спустя 3/4 часа обратился я на чистом гоблинском наречии к насмерть перепуганному тоненькому существу, которого аккуратно, но крепко приволокли за руки два следопыта. У человеческих воинов и находившихся тут же советников непроизвольно отвисли челюсти и полезли глаза из орбит. Пленник, до сего момента рычащий и нервно дергающийся в цепких объятиях стражников, вдруг застыл истуканом и тоже вытаращился на меня. Да, целиком превратиться в гоблина не могу, но гортань и голосовые связки модифицировать-то мне под силу. В тренировочном отсеке башни отверженного мага мы и не такое вытворяли. Но такое объяснение, разумеется, не примет ни одна из сторон. Поэтому своим, то есть людям, заранее проинструктированный мною духовный служитель, сам я по понятным причинам не мог изъясняться на языке людей, известил публику с благоговейным трепетом. Саразган, бог знания и красноречия, услышал наши молитвы и даровал его величеству способность понимать этот славный народец и быть понятым. Представителей человечества такое объяснение, кажется, устроило. Хе-хе. А вообще, язычество – удобная штука, когда можно выдумать высшее существо и назначить ответственным за все, что угодно. Гоблину же я растолковал свои неслыханные способности, тоже, в общем-то, основанные на их религии, таким образом. «Я тот, кто принесет воздух новых надежд». Есть в предсказаниях болотцев мессия с таким именем, пришествие которого они давно ждут. Он и явится из чужого народа, но будет способен излагать слова на их языке и подарит всеобщее благо. Заслышав такое, гоблин тут же бухнулся на колени. Вернее, попытался, но так как его держали мои солдаты, комично завис в воздухе. «Вижу, ты меня признал, храбрый юноша», — улыбнулся я. «О да, великий, тот, кто принесет воздух новых надежд. — подал голос уродец. «Только я не юноша, а девушка». «Ой, действительно, извини», — сконфузился я, хотя при более внимательном рассмотрении собеседницы все равно не обнаружил привычных нам первичных половых признаков, характерных для женского пола. «Ничего, меня часто путают с мальчиком», — усмехнулась. «Да-да», — усмехнулась болотная дама, потом грустно вздохнула и пояснила. «Это потому, что бородавки еще не поспели. Мне ведь всего 6-я оттепель пошла». «Уточнять, какие именно бородавки та имеет в виду? Те, что на лысом черепе, те, что на руках, те, что вокруг губ, или те, что в районе грудной клетки, я не счел необходимым. А 6-я оттепель, если мне не изменяет память, это по меркам гоблинов подросток». «Так ты совсем дитя. Тогда неудивительно, что я ошибся», — воскликнул я. «А как тебя зовут?» «Марлока», — смущенно ответила девочка-гоблин. «Очень приятно, Марлока. Ты уж прости, что мои люди немножко грубо с тобой обошлись. Сейчас мы тебя отпустим». Я подал соответствующий знак охранникам, и те разжали захваты. «Благодарю, тот, кто принесет воздух новых надежд», — поклонилась юная леди с неспелыми бородавками, где бы те ни были. «Марлока, а ты можешь позвать сюда кого-нибудь из старших, желательно вашего вождя?» «Могу», — кивнула та. «А если он спросит, зачем?» «Для важных переговоров. Скажи ему, что я со своими подданными, перед тем, как принести воздух новых надежд, желаю сперва пройти сквозь болото, дабы все получше осмотреть и понять, что и как для вашего народа нужно сделать. Только передай, что мои люди не сумеют долго дышать вашим нынешним воздухом, поэтому нас необходимо провести тропами, где нет ядовитых испарений. Это очень важно», — ответил я. Конечно, язык гоблинов не такой разнообразный, но суть произнесенного была та же. «Запомнила?» «Ага, вроде ясно. Вы хотите обсудить все тонкости перед тем, как принести воздух новых надежд?» Сократила мою речь до одного предложения Марлока. «Можно и так выразить, Договорить мне не позволило миниатюрное копье, вонзившееся в шею сзади и пробившее ее насквозь. Кровь фонтаном хлынула из горла. Марлока скривила свою страшненькую мордочку и завопила, обращаясь к кому-то за моей спиной. «Нет, стойте, не делайте этого, они друзья. Тоже тот, кто...» Перед тем, как упасть и сомкнуть отяжелевшие веки, я успел заметить, что нападавший был не один. Далеко не один. Целая толпа маленьких зеленых уродцев неожиданно хлынула в палатку. Они просачивались сквозь прорези, которые сделали своими кривыми сабельками, и с дикими воплями и улюлюканьем бросились убивать испуганных людей. Сергей. «Уф, ну пора. Пора уже подбрасывать эту чертову монету забвения. Вот только когда ее поймать? После пары-тройки оборотов, как научала дракониха? Или все-таки пусть полетает подольше?» Лазурная хотела только одного, чтобы демиурги не увидели в одной из пешек потенциально опасную для них фигуру и не перезапустили свою дурацкую игру, предварительно от этой самой пешки избавившись. Для этого от меня требуется как минимум не показывать агентам фокус с мукой, как максимум уговорить гнома не плести из стальной проволоки копии магических предметов из ювелирного набора «Речь пращуров». Но это ее, Эльдрагории, минимум и максимум. Я же, с учетом случившегося, не могу пустить на самотек дела близких мне людей и эльфов. Успею ли за эти 2-3 дня оградить их от невзгод грядущего? Может, для надежности отбыть в прошлое чуть дальше? Хотя бы недельку. Тогда никто не погибнет. Ни Мида, ни Шейра, ни Лияра. И Светка не улетит на Северный полюс. И Крайтис не потеряет силу Архимага, помолодев на 500 лет. Да, решено. Так всем будет лучше. Стоп. А ведь существует еще такое понятие, как эффект бабочки. Не испорчу ли вообще все? Эффект бабочки – термин в естественных науках, обозначающий свойства некоторых хаотичных систем. Заключается в том, что незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые эффекты где-нибудь в другом месте и в другое время. Детерминированно хаотические системы чувствительны к малым воздействиям, то есть в хаотическом мире трудно предсказать, какие вариации возникнут в данное время и в данном месте. Ошибки и неопределенность нарастают экспоненциально с течением времени. Такое поэтичное название данному явлению дал Эдвард Лоренц, американский математик и метеоролог, один из основоположников теории хаоса. Он сказал: «Бабочка, взмахивающая крыльями в Айове, может вызвать лавину эффектов, которые могут достигнуть высшей точки в дождливый сезон в Индонезии». Также эффект бабочки вызывает и аллюзию к рассказу 1952 год Рэя Брэдбери, американский писатель-фантаст. «И грянул гром, где гибель бабочки в далеком прошлом изменяет мир будущего». Небольшие различия в начальных условиях рождают огромные различия в конечном явлении. Предсказание становится невозможным. А Пуанкаре, По, Хорган, 2001. Еще разок мысленно повторил наставление женщины-ящера, удостоверился, что заклинание на ребре обжигающего кругляша «помню верно», осторожно взял в левую руку артефакт, положил на кулак правой, той самой на запястье, которой у нас с игроком один треугольник из родинок. Сделал несколько глубоких вдохов-выдохов, чтобы унять тревожно колотящееся сердце, и, приготовившись считать обороты, встречным движением большого и указательного пальцев, подбросил волшебную монету с семилучевой звездой. Древний металл звонко пропел «дзынь», но я уже клял себя болвана криворукого, на чем свет стоит. Из-за неудачно соскользнувшего ногтя толчок пришелся совсем не в ту область, куда задумывалось, и кругляш, вместо того, чтобы взмыть вверх, резко отклонился в сторону. «Опять?» «Идиота, кусок! С таким простым заданием справиться не можешь! Теперь тебе никто не мешал, а все равно облажался!» Корило меня мое внутреннее «я». И вполне заслуженно. Дабы исправить ситуацию и все-таки словить штуковину, повелевающую временем, я подался за ней, но поскользнулся на утоптанном мной уже снегу. Но поскольку каждому из нас свойственно до конца надеяться на чудо, протянул-таки в падении руку и проговорил заветные слова.